Новый быт. Мы в сыром полутемном сарае. Косаренко нарезывает ножичком картофель. Толстоногая босая девка поднимает запотевшее веснушчатое лицо, взваливает на спину мешок с рассадой и выходит. Мы идем вслед за нею. Полдень, синий в своей ослепительности, звучит тишиной зноя. На сияющих припухлостях белых облаков легко вычерчиваются овалы ласточкиного полета. Цветники и дорожки, жадно поглощенные шепчущейся травой, обведены с строгой остротою. Проворной рукой девка прячет картофель в развороченной земле. Склонив голову на бок, Косаренко ловит тонкими губами усмешку. Мелкие тени летают по сухой коже, наполняя желтоватое лицо неприметной дрожью морщинок. Светлый глаз задумчиво сощурился, рассеянно трогая цветы, траву, бревно сбоку. «Стрелковой царской фамилии полк от нас неподалеку стоял», — шепчет Косаренко в мою сторону. «Там, кроме князей, никого и не увидишь. Сухих гвардии полковник был, с царем учился, наш полк ему и дали». Как флигель адъютант получил. Маленько от долгов оправился. Не из богатых был. Косаренко уже успел рассказать мне о великих князьях, об Скоропадском, бывшем его генерале, о сражениях, в которых погибла русская гвардия. Мы сидим на скамейке, украшенной амуром, пузатым и улыбчивым. На фронтоне легкого здания сияет позолота надписи. «Лейб-гвардии финляндского полка, офицерское собрание». Мозаика цветных стекол забита досками. Сквозь щели виден светлый зал. Стены его покрыты живописью. В углу свалена резная белая мебель. «Товарищ», — говорит Косаренко, толстоногая девка, — «делегат насчет грядки говорил. Я грядку-то посадила». Девка уходит. Мясистая спина ее туго обтянута кофтой. Крепкие соски упруго ходят под ситцем, оттопыриваясь дрожащими холмиками. В руках девки пустой мешок кажет солнцу черные дыры. Пустошь представлял из себя лагерь финляндского полка. Теперь земля принадлежит Красной армии. На пустоши решили развести огород. Для этого из полка послали 10 красноармейцев. А посланных этих мне сказали так. Они ленивы, привередливы, наглы и болтливы. Они не умеют, не хотят и не будут работать. Мы отослали их обратно и взяли наемных рабочих. Полк насчитывал в своей среде 1000 здоровых, бездельных юношей, едящих и болтающих. Огород этой тысячи обрабатывается 2 заморенными чухонцами, равнодушными как смерть, и несколькими девушками петербургских окраин. Им платят по 11 рублей в сутки. Они получают фунт хлеба в день. Над ними поставлен агроном. Заглядывая в глаза, агроном говорит всем навещающим его. «Мы все разрушали, теперь стройка началась. Хоть с изъянами, да стройка. На будущей неделе 40 коров купим». Сказав про коров, агроном отскакивает, потом медленно приближается и вдруг бормочет на ухо свистящим злым шепотом. «Беда! Людей нет! Беда!» «Я в поле». Земля треснула от тепла. Надо мной солнце. Подле меня коровы, не красноармейские, настоящие. Я счастлив, брожу точно соглядатый, втыкаю сапоги в рассыпающуюся землю. Чухонцы, подпрыгивая, ходят за плугом. Из 10 красноармейцев остался всего один. Он баранит. Барана ездят в неумелых и растерянных руках, лошади бегут, зубья легонько взрывают почву только с поверхности. Красноармеец — мужик с хитринкой. Вместе с остальными хотели отправить в город и его. Он воспротивился. Харчи хороши показались, и жизнь привольная. Теперь он бегает за скачущими лошадьми, за кувыркающейся бараной и вспотевший, но важный, выпучив глаза, кричит мне яростно. «Сторонись!» А девушки? Те обливают грядки, работают неспешно, отдыхают, обняв колени в холодку, и лукавым певучим шепотом перебрасывают друг дружке бесстыдную городскую песню. «Я на 10 фунтов поправилась», — шныряя глазками, говорит одна из них, горбатенькая, с мелким сероватым личиком. «Отсюда на Гребецкую в мастерскую не побежишь. Кабы всегда казенная служба в деревне была, я, может, и молоко б тогда для ребенка пустила. Час шабаша. Солнце высоко, стены белы, мухи жужжат лениво. Мы лежим с Косаренкой на примятой траве. Девки, закинув на плечи лопаты, не спеша идут с огорода. Чухонец, дымя трубкой, распрягает лошадь, поводя водянистыми светлыми глазами. Красноармеец спит на санцепёке, выбросив в бок обутую в лапоть ногу и приоткрыв перекошенный черный рот. Тишина. Задумчиво уставившись в землю, Косаренко шепчет небыстрые слова. «Я 22 года в фельдфебелях был. Мне уж удивляться нечему. А скажу вам, что не сознаю я себя, сон или настоящее. Был я у них в казарме, занятий нету, дрыхнут, на полу селедки, дрянь, щи разлитые. Долго ли продержимся?» Немигающие глазки устремлены на меня. «Не знаю, Косаренко, надо б долго». «Делать-то не с кем. Гляди». Я гляжу. Чухонец распряг лошадей, присел на пень, бедными движениями поправляет портянки. Красноармеец спит, пустынный двор облит белым зноем, длинные ряды конюшен стоят заколоченные. Далеко от нас, на фронтоне легкого здания, сияет позолота слов. «Лейб-гвардия, офицерское собрание». Рядом со мной похрапывает Косаренко. Он забыл уж, о чем говорил. Солнце сморило его.